Глава 5. Прошло не менее 2 бэмсов, когда Джек пошевелился. Тело болело так, что терпеть эту боль было невозможно. Слабый стон слетел с губ парня. Он попытался приподняться на руках, но это оказалось не столь просто. У него закружилась голова. Превозмогая боль, Джек приподнялся и, опираясь о решетки, попытался сесть. Гримаса страдания исказила его лицо. Замутненным взглядом он отыскал Элизабет и слабо улыбнулся ей. Ее опухшие и покрасневшие от слез глаза были наполнены отчаянием. «Все хорошо», — еле слышно произнес Джек, пытаясь ободрить любимую. «А, пришел в себя!» — радостно воскликнул призрак. Он подлетел к парню и, внимательно посмотрев на него, поспешил к выходу из темницы со словами: «Надо сообщить об этом повелителю!» Зузу был еще в темнице. Он подошел к клетке и уставился на Джека холодным, немигающим взглядом, в котором скользило презрение, смешанное с непониманием. «Неужели ты готов умереть, лишь бы не перейти на сторону зла?» — удивленно спросил он. «Да», — односложно ответил Джек и отвернулся. Зузу рассеянно посмотрел на него. Видимо, в этот момент он понял, что перестарался с истязанием на дыбе, и, направив на парня кончик волшебного карандаша, произнес: «Мадагмыс, ахащ, махащ». В тот же миг Джек почувствовал, что тело перестало нестерпимо болеть. Заклинание частично восстановило его силы. Не прошло и нескольких минут, как в зал с шумом влетела огромная летучая мышь, а следом появился Грегхэм. Лицо его было мрачным и решительным. «Ну что, мальчик мой, согласен ли ты отречься от добра и стать достойным сыном своего отца?» — с надеждой спросил он. «Странный у тебя метод уговоров», — слабым голосом заметил Джек. «Неужели ты думаешь, что сразу после этого я сразу изменю свое мнение о тебе? Твоя жестокость не имеет границ. Мне противно даже думать, что ты мой отец». «Молчи, щенок!» — взревел Грегхэм. «Да как ты смеешь?» Холодный презрительный взгляд сына был ему ответом. Грегхэм в бешенстве ударил по прутьям решетки, отчего клетка отозвалась глухим металлическим лязгом. «Думаешь, что все будет по-твоему?» «Ни за что!» — ядовитым шепотом произнес Грегхэм, и злобная улыбка коснулась его губ. «Ты хоть убей меня, но я никогда не повинуюсь тебе», — тихо, но уверенно заявил Джек. «Это мы еще посмотрим. Мое решение таково. Уже на следующей неделе ты женишься на девушке из приличной семьи злых волшебников. После заключения брака, благодаря таинству обряда, ты забудешь о своей простолюдинке и о своем идиотском желании творить добро». «Мне смешно слышать твои предположения», — дерзко ответил Джек. «Предположения? Это ты недооцениваешь мои возможности!» Хохот злого мага огласил своды темницы. Размашистым шагом Грегхэм подошел к темнице Элизабет и распахнул решетку. Девушка метнулась к противоположной стене и вжалась в нее спиной, желая и вовсе раствориться в ней. «Достать ее!» — приказал он. Скелеты послушно выволокли сопротивляющуюся девушку в центр зала. Джек побагровел от злости. «Не тронь ее!» — прошипел он сквозь зубы. «Да ты что?» — засмеялся Грегхэм. «А то что ты сделаешь?» «Оставь ее в покое», — повторил ровным голосом молодой человек. «И не подумаю». Резким сильным движением Грегхэм рванул вниз платье Элизабет. Оно с треском порвалось, обнажив легкий стан девушки. Элизабет дико взвизгнула и прикрылась руками. «Стой прямо», — приказал Грегхэм, ударив по рукам кончиком рукояти плетки. Девушке ничего не оставалось, как убрать руки. Атласное нижнее белье, скрывая интимные уголочки девичьего тела, подчеркивало очарование девушки. «Что ты делаешь?» – негодовал Джек. Он нашел в себе силы встать и, вцепившись в прутья решетки, попытался разогнуть их, чем вызвал усмешку отца. «Не смей ее трогать! Я прошу тебя, оставь ее! Отец, не делай глупостей!» «Ага, уже просишь?» – издевался Грегхэм. «Ее оставят в покое, если ты согласишься жениться на одной из танцовщиц. Джуди прекрасно подойдет тебе в жены». «Как же так?» — не смог сдержать удивление Зузу. «Господин мой, Простая танцовщица не может выйти замуж за сына повелителя зла. Они простолюдинки. — Не беспокойся, друг мой, — весьма благодушно ответил Грегхам. — Ее родители добропорядочные мои подданные. Очень хорошая и знатная семья, которая давно служит мне верой и правдой. Родители девушки — знатные вельможи. Они все пытались выдать ее замуж за Дайнера, и, чтоб он обратил на нее внимание, задумали представить дочку в качестве танцовщицы. — Вот пусть Дайнер и женится на ней! — прокричал Джек, блеснув глазами. — Нет, он женится на другой. Мой мальчик влюбился в танцовщицу, да не в ту. А вот ты женишься именно на той, что готовилась выйти замуж за твоего брата. Мне необходим этот брачный союз для укрепления моей власти. — Не бывать этому, — решительно заявил Джек. Плетка со свистом разрезала воздух и хлестко опустилась на хрупкую спину Элизабет. Девушка вскрикнула, но подавила рыдания, рвавшиеся из груди. — Что ты делаешь? — заорал Джек. — Прекрати издеваться над Элизабет! Джек метался по клетке, как разъяренный зверь, бросаясь на прутья. Прутья решетки гнулись и стонали под натиском юноши, но оставались непоколебимы. Они отличались высокой прочностью. — Ты так ничего и не понял, сынок, — с язвительной добротой в голосе произнес Грегхам. — Если ты не подчинишься моему решению о твоем браке, то удар плеткой будет самой маленькой бедой в жизни этой девушки. Очень скоро ее просто не будет в живых. Однако ты можешь избавить ее от мучений. Одно только твое согласие изменит все. Я даже готов забыть, для чего она пробралась в мой замок, и позволю ей вернуться к танцовщицам. Однако она никогда не покинет стен этого замка. Мы любим друг друга. Зачем ты хочешь так поломать наши с Элизабет судьбы? — спросил Джек. — И ты еще спрашиваешь? — взревел Грегхам. — Твоя девчонка постоянно жаждет моей смерти и всячески пытается навредить мне. Уже одно это должно было послужить тому, чтобы она оказалась в царстве мертвых. Однако я не хочу убивать ту, которую любит мой сын. Я подарю ей жизнь в обмен на твое благоразумие. Неужели ты можешь назвать благоразумием женитьбу на нелюбимой женщине? «После заключения брака ты забудешь, что любил другую», — пообещал Грегхам, изогнув губы в кривой ухмылке. «Но я не желаю этого. Вспомни, ведь ты тоже не пожелал жениться на нелюбимой, навязываемой тебе родителями. Тогда ты пошел наперекор всем, женившись на моей маме, которую всегда любил всем сердцем». «Да, твоя мать была удивительным человеком, но речь сейчас не о ней». Я и так иду тебе навстречу, обещая не убивать твою девушку. — И оставить ее навечно в своем замке в качестве пленницы? — негодовал Джек. — Нет, она будет свободно перемещаться по замку, как и все мои подданные. Только вход в запретные коридоры теперь будет охраняться совсем по-другому. — Лучше умереть, чем жить в вашем замке, — гордо произнесла девушка. — А тебя никто не спрашивает, самозванка, — прорычал Грегхам. — Я никогда не отрекусь от Элизабет, — заявил Джек. — Ты не заставишь меня жениться на другой. — Хорошо, — спокойно ответил Грегхам. — Убить ее. Его указательный палец устремился в сторону Элизабет. Он отвернулся и пошел к выходу, а скелеты набросились на девушку. Уродливая ухмылка мелькнула на лице Грегхама, когда он услышал за спиной звуки возни, крики девушки и мольбы сына, взывающие к его благоразумию. Однако он не спешил вмешаться в ситуацию, делая вид, что намерен покинуть темницу. Элизабет приволокли к адской топке, где всегда сжигали особо опасных преступников. Горячее дыхание смерти уже обжигало лицо бедняжки, но она не сопротивлялась и не молила о пощаде. Грегхам повернулся, чтобы насладиться зрелищем. Джек, сотрясая клетку, орал уже охрипшим от крика голосом. Все его угрозы и просьбы не имели никакого результата. Скелеты молча выполняли задание. — Отец, не делай этого! — взмолился парень. — Сохрани ей жизнь! Я женюсь на той, которую ты выбрал! — Оставить ее! — скомандовал повелитель. — Девушку отведите в комнату танцовщиц, а моего сына проводите в его апартаменты.